Новая природа не давала лениться. Соловецкие монахи были тружениками, спорившими с природой. Они соединили острова архипелага дамбами, а между озерами прокопали судоходные каналы. Системы шлюзов, водяных мельниц и подземных туннелей были достойны восхищения. На Соловках был создан первый в России небоскреб, храм Преображения, выше Московского Успенского собора. Он виден с моря за многие десятки миль. Инженеры-самородки в рясах создали такую систему докования кораблей, что даже английские инженеры приезжали на Соловки копировать эти доки для своего Лондона. В 150 верстах от полярного круга иноки выращивали в оранжереях дивные цветы, а в парниках возревали арбузы, дыни, огурцы и даже персики. Здесь каждый камень — сама история. На сбережение для потомства отдал на Соловки свою саблю князь Пожарский. Писатель и воин Авраамий Палицын трудился здесь, философствуя над судьбами отчизны. Здесь укрывались от рабства беглые, прятались ученые-начетчики, пережидали время гонений буйные ватаги Степана Разина. И здесь же скончался последний атаман Запорожской сечи Степан Кальнишевский. Страшным бунтом ответил Соловецкий монастырь на притеснение царей московских. И 8 лет без передыху иноки бились мечами на стенах обители с войсками правительства. А потом, уже в крымскую кампанию, под стены монастыря подплыл английский флот. Он избил дворы и стены монастыря бомбами, но Соловки не сдались, выстояв под мощным огнем противника. В зените богатства и могущества Соловецкий монастырь желал сыскать на островах только золотую жилу да источник горючего. Все остальное было в избытке. 5 заводов работало в монастыре, где монахи строили пароходы и лили сталь. Они были капитанами и механиками собственного флота. Они были художниками, картины которых попали в Третьяковскую галерею. У них работали свои типографии и литографии. Они были сукноделы, фотографы, кузнецы, гончары, ювелиры, огородники, сыровары, сапожники, архитекторы, скотоводы, рыбаки, зверобои, косторезы. Невозможно перечислить ремесла, которые процветали на Соловках. Сюда шла многоликая Русь не только на поклон святыням, но чтобы и восхититься плодами рук человека, дабы наглядно узреть чудеса, на какие способен русский человек в суровейших условиях вблизи полярного круга. Соловки — настоящий оазис русского севера, который раскинул свои пленительные кущи посреди студеного Белого моря. И вот в 1942 году советское командование решило, что лучшего места для обучения юнг не найти. Здесь здоровый климат, от сосен и моря дух насыщается бодростью, а целительная вода озер закаляет тело. Волхов уже втянулся в гавань благополучия, стали различимы отдельные камни на берегу. Выводки чаячьих птенцов, не боясь людей, ковыляли по тине прибрежья. Транспорт с юнгами встречал пожилой капитан 3-го ранга. Сам в далеком прошлом, начинавший флотскую службу мальчишкой, старик сильно волновался. С Волхова подали на причал сходни, и толпа юнг повалила на берег. А он шутливо покрикивал: «Бодрости не вижу, черт побери! Ты же юнга, так по трапам дьяволом порхай!» Ну вот и прибыли. Что-то будет дальше. Эпилог 1. Написан Саввой Яковлевичем Огурцовым. Была в Заполярье прохладная весна, Весна 1945 года. Мне вот